Так что едва флайер приземлился, как из довольно приличного каменного замка выбежало десяток человек. У всех у них на поясе было оружие, у большинства огнестрельное, но у трех, так же как и у Риза, были древние бластеры. Вот что, что, а нас они точно не ожидали увидеть. Стоило открыться дверям флайера, и они впали в ступор. Да уж, тут какой-то детский сад, но должен признать, уж спустя секунд 20, когда мы уже выбрались из флайера, они выхватили оружие. Вот только спустя мгновение оружие оказалось вырванным их рук и направлено уже в них. «Приношу прощения за действия подчиненных», — выбежал из замка еще один мужчина, — говорил он на интергалакте, пусть и с довольно сильным акцентом. «Я так понимаю, вы эльф?» — спросил я у него, прикоснувшись к его ментальной сфере. «Верно, а вы должно быть новички?» — спросил он у нас. «Думаю, нам надо поговорить. Приглашаю вас к себе в кабинет», — обратился он к нам. «А вас всех ждет переподготовка, почему регламент не соблюдаем?» — крикнул он на подчиненных, после чего повел в замок. «Неплохо», — произнес Галан, сосредоточившись на миг, — «но как по мне, ваша кислородная фабрика уже на грани. Еще пару лет такой эксплуатации и все. Она не рассчитана на столь долгую эксплуатацию и тем более на столь высокой мощности. Вы взломали нашу сеть», — удивился Элов. «А меня уверяли, что никто не сможет этого сделать. Защита хороша, но не сейчас, а лет 300 назад, а сейчас это всего 0,02 секунды на взлом», — ответил Галан. «Я смотрю, у вас и с реакторами проблемы, нехватка топлива, а во, организовали добычу урана прямо на астероиде». «Хватит умничать, кидай нам всю инфу», — произнес я, останавливая хвастовство Галана. «Давно новичков не было, последние лет 40 назад», — сменил тему Элов. «А вы тоже не знаете, как сюда попали? Значит, мы не первые», — произнес я. «И много таких было. В базах данных говорится о полутора десятков групп неизвестно откуда появившихся людей с тех пор, как наш корабль приземлился на этот», — произнес Элов. «У всех единственное общее так это то, что они не помнили, как сюда попали. Но вы можете и сами спросить, доктор Жимер все еще жив и заведует медициной у нас. Остальные, к сожалению, погибли. Спросим, а теперь не могли бы вы нам поведать о монстре, жрущем слабых и старых?» — спросил я, сканируя его ментальную сферу. «Он, оказывается, многое знал об этом, очень многое. И врать не советую, я псион, ты видел. Мы не знаем достоверно, что это за существо», — ответил Элов, нахмурившись. «Оно впервые появилось после того, как тогда еще летающий бот с нашего корабля вернулся с планеты внизу. Так что, скорее всего, это мы привезли монстра на корабль». «Планета внизу?» — спросил я у него. «Кстати, где мы находимся сейчас? Какой это сектор космоса?» — «С этим есть проблема», — ответил Элов. «Вот самые свежие показания с камер, расположенных на поверхности астероида», — включил экран Элов и вывел на нем фотографии. «Вокруг нет звезд, кроме собственно единственной звезды этой звездной системы. Определить координаты невозможно. Сразу после нашей аварийной посадки глава службы безопасности корабля вместе со вторым пилотом попытались улететь на спасательном боте, но стоило им покинуть пределы звездной системы, как они исчезли и не возвращались. Мой отец, капитан корабля, мне много рассказывал о тех временах». «Что на планете?» — спросил я у него. «Последний раз на поверхность спускались больше сотни лет назад. Я тогда еще ребенком был. Весь экипаж вместе с челноком остался на поверхности. Это был единственный исправный космический корабль у нас», — с грустью добавил Элов. «Сканеры корабля показывают, что разумной развитой жизни внизу нет, но есть огромное количество развалин. Точно датировать их не получится без исследований, но им не меньше пары тысячелетий». «Профессор?» — спросил я у него, выбрав одну из фотографий, на которой находилась группа пирамид в пустыне. «А можно приблизить вот эту пирамиду?» — попросил он. «Пирамиды строили многие культуры, и определить их принадлежность обычно очень тяжело, но конкретно эти пирамиды строили дзыны. Вы уверены?» — спросил я у него. «Абсолютно, обратите внимание на их форму, это надстройки, на которых располагаются статуи поверженных злых богов. Дзыны и сейчас их строят. По их верованиям, эти статуи должны напугать других злых богов, пришедших с войной к ним. Тут на фото статуи разрушены, но вот голова одной уцелела. Она диаметром около 10 метров и изображает голову Саулкимита, злого бога разложения. По легендам, все дзыны, оказавшись рядом с ним, начинали гнить заживо. Что думаете?» — спросил я у напарников, не обращая внимания на внимательно слушающего нас Элофа. «Похоже, это все-таки дзен», — произнесла Киндра. «Я мало что о них знаю, кроме как из базы о народностях Содружества. У тебя в банках памяти ничего нет о них?» — спросил я у Галана. только общая информация, ничего того, чтобы вы не знали. Но похоже, это действительно планета Дзинов, и возможно, это их прародина. Но объяснить отсутствие других звезд я не могу. Зигнард, у вас много информации о древнем Дзине. Повернулись мы к нему. Я был руководителем аспирантуры у одной милой девочки, она защищала кандидатскую по древним легендам Дзинов. Она провела очень масштабную работу по систематизированию информации в попытках найти местонахождение Дзина. Я потом еще писал рецензию на работу, произнес Зигнард, так что у меня есть немного информации о Дзине. С превосходством на нас посмотрел он. Не буду говорить старичку, что всю информацию о Дзине я уже только что скопировал у него из памяти. Пусть хоть тут почувствует свою нужность. Вечером попрошу поделиться с нами всем, попросил я профессора Алов. Почему вы не решили остаться на планете? Я ведь вижу, что планета вполне пригодная для жизни. Монстр, произнес Алов, меня еще не было в те времена, но по рассказам отца из первой высадившейся партии людей на планете обратно вернуться смогло всего 7 человек. Отец был среди них, ответил он. Как же хорошо быть псионом, легкое воздействие, и он уже не пытается придержать никакой информации у себя. Хотя он и в целом был довольно доброжелательно настроен к нам. Он считал, что свежие люди с новыми умениями, новой кровью и технологиями будут полезны для их сообщества. Он не верил в то, что отсюда возможно улететь. Он считал, что все тут обречены на смерть, а себя считал кем-то вроде мессии, который оттягивал эту смерть по максимуму. У них после аварийной посадки был пробит защитный контур одного из трех реакторов, и у всех была лучевая болезнь. Как уже позже выяснилось, монстр в первую очередь забирает больных. Вот как, произнес я. Нам необходимо место, где мы могли бы отдохнуть и собраться с мыслями. Я вас проведу. У нас есть специально выделенные комнаты на этот случай. Ими, правда, давно никто не пользовался, но порядок поддерживали. Вечером приходите на ужин. Уверен, доктор будет рад с вами пообщаться, произнес Алов. На самом деле Алов не бы таким уж наивным, как он пытался показать. Судя по его мыслям, он собирался как можно быстрее опутать нас связями и привязанностями. Уже сейчас он думал, кого подослать к нам на ночь. А вот к Кендре он собирался сам попробовать подкатить, и это, кстати, при том, что у него было 3 жены и 8 детей. Он был уверен, что сможет покорить ее сердце. Также он уже думал над тем, куда лучше всего подойдут наши умения. И это при том, что он пока о них не знал совершенно ничего. Лишь то, что я псион, голонкомпьютерщик, а профессор историк. При этом о псионах он знал лишь из общей базы знаний по содружеству 100-летней давности. Очередные новички поделились тогда с еще его отцом базами знаний. Выделенные нам комнаты оказались рядом. Все новички всегда пребывали группами по 4 человека. Правда, живыми до замка добирались не всегда все вчетвером. Были случаи, когда новичков находили мертвыми всех. Галан сразу просканировал наши комнаты на наличие прослушки. И она тут была, причем не только в виде микрофонов, но и в виде слуховых труб. И сейчас за стеной находилось 4 человек, которые должны были не упустить ни одного нашего слова. Вот только говорить мы не собирались, по крайней мере, в голос. У нас у всех была нейросеть, и она позволяла общаться напрямую, что мы и проделали, сразу же расположившись в комнате Кендры. «Что на это все скажите?» – спросил я у них. «Надо выбираться с корабля. Думаю, то, ради чего нас послали, находится на поверхности планеты», – произнес Галан. «И как ты предлагаешь нам спуститься вниз?» – спросила со скепсисом Кендра. «Ты ведь слышал, рабочего транспорта вниз нет, Фиск, а ты ведь, когда удержал флайер, действовал даже не в 10-ю часть силы?» – спросил у меня Галан. «Подожди. Ты хочешь, чтобы он нас спустил телекинезом на поверхность?» – спросила Кендра. «Хорошо, допустим, я поверю в возможность этого бреда, но у нас нет скафандров. Если спуск будет недолгим, то запаса внутри нашего спускаемого модуля должно будет хватить», – произнес Галан. «А меня послушать не хотите?» – спросил я у них. «Это вообще реально?» – спросила Кендра у меня. «В теории, да», – ответил я. «Но спускаемый модуль должен быть облегчен по максимуму. Если вместе с нами он будет весить не больше пары тонн, то вместе с роксанитовым бустом я смогу спустить нас вниз. Но вверх уже нет, а потому прежде чем спускаться, думаю, надо добраться к рубке колонизационного корабля. Тисцы в нее так и не попали в свое время. 100-метровая броня сэндвича из дюрастали и триуниума с горзитом. Я смогу проделать туда вход, и если и там не будет ничего, тогда спустимся вниз. Но стоит помнить, обратно мы не поднимемся на корабль. Думаю, так будет верно поступить, но и особо привязываться к кораблю не стоит», – произнес Галан. Отсюда ведь тоже нет выхода. Отсюда мы ведь тоже вернуться не сможем. Думаю, стоит поговорить с доктором из прошлых новичков. Он за прошедшее время должен был уже многое попробовать для своего возвращения. И кстати, мы определились с тем, ради чего нас сюда отправили. Если судить о том, что с нами мифолог, знающий древнюю историю Дзина, то скорее всего это как-то связано с мифами, а именно с монстром. Но конкретика, тут я развел руками в стороны. «Все так же думают?» – спросил Галану остальных, и Зигнарт и Киндра согласно кивнули. «Тогда будем отталкиваться от этого. А пока предлагаю нам на самом деле отдохнуть пару часов до ужина», – предложил я, на что все согласились. Уходить из комнаты никто не стал. Киндра расположилась на кровати вместе с профессором, а я с Галаном прямо на полу, на одеялах с кровати. Разделяться сейчас было плохой идеей. Глава 21. Для того, чтобы выспаться в относительно враждебной обстановке, пришлось себя усыпить при помощи нейросети. По-другому мой организм не соглашался ни в какую спать. Но долго сон не продлился, уже через 3 часа мы проснулись полные сил. За это время Галан, которому не требовалось спать месяцами, успел прошерстить местную сеть для сбора информации. В целом все, о чем нам рассказывал Лав, было правдой. Он, конечно, о многом умолчал, но это было и понятно. Он нас не знает, не знает, что мы планируем, не знает, насколько мы адекватные личности. Думаю, зная он, кто такая Киндра и Галан в содружестве, то он бы был в ужасе. Но, к счастью, он не знал об их славе, а потому отнесся просто как к неким специалистам в своей области. Из того, что удалось узнать Галану, выходило, что обычные обыватели тут не оказывались никогда. Все так называемые новички были уникальными специалистами. Были и военные, и ученые, были доктора, были археологи, но вот кого не было, так это псионов, мутантов и киборгов. Мы тут оказались еще более уникальными, лишь профессор не вписывался в нашу уникальность. Хоть мифологов ранее и не было, но археологи бывали тут. Из интересного Галан обнаружил, что дела у Элофа и его людей не столь хороши, как он пытался это показать нам. Проблемы с топливом для старенького 300-летнего реактора – это одна из сотен проблем, причем не самая важная. С кислородной фабрикой дела были гораздо хуже, она требовала постоянного обслуживания и замену расходников. И если с обслуживанием кое-как справлялись, то с заменой расходников были очень серьезные проблемы. Из банально не было, уже не первое десятилетие пытались на базе инженерного отсека их корабля создать аналоги, но пока попытки были неудачны. Так что кислородная фабрика хоть и работала с максимально возможной нагрузкой, но ее эффективность была очень далекой от проектной. Одна из групп тисцев занималась восстановлением парков, рассчитывая использовать в них растения, которые бы перерабатывали атмосферу, но это в свою очередь требовало энергию на освещение, обогрев, а ведь требовалось еще и воду получить в достаточном количестве. Хотя вода была не столь уж и большой проблемой, к нашему удивлению. На поверхности астероида, их которого сделали колонизационный корабль, была замороженная вода, и ее было много. Почти километровый слой льда покрывал всю поверхность астероида. Изнутри к ледникам были проведены коридоры, и лед там добывали, чтобы растопить и очистить от примесей, прежде чем запустить в водопроводную систему корабля, которая также едва работала. Точнее, работали лишь магистральные каналы, ведущие к крупным поселениям на корабле. Алов лет 20 назад пытался реанимировать реакторы самого колонизационного корабля, но они давно себя исчерпали. Вообще, то, что до их появления на корабле еще оставалась жизнь, назвать иначе, кроме как чудом, было нельзя. На тот момент на корабле еще функционировали древние солнечные панели, уже 200 лет их вывели из эксплуатации и пытаются восстановить. С ограниченными возможностями это было очень сложно сделать, но тисцы были упертыми и старались изо всех сил это сделать. Они прекрасно понимали, что рано или поздно реакторы их корабля окончательно встанут, и тогда вновь единственным источником энергии станут солнечные панели. Честно говоря, жизнь местных можно описать одним словом – борьба. Они всю свою жизнь борются за свое выживание. Самое же удивительное было в том, что тисцы не решили спасать лишь себя, что было сделать на порядке проще. Они старались тянуть на себе и инулов. Правда, это нравилось далеко не всем тисцам. Было несколько групп, которые протестовали против политики Элофа. Они настаивали на том, что им необходимо захватить женщин, увеличить популяцию до 1000-2000 и перевести все усилия именно для спасения этой популяции, бросив на произвол остальных. И с каждым годом к этим группам присоединяются все больше и больше тисцев. Пока их было меньше, чем поддерживающих Элофа, да и спорили лидеры этих группировок о том, кто из них будет во главе всех, но думаю, еще пару лет и они договорятся. Самая основная проблема тисцев была в том, что большинство было уже третьим, а некоторые уже четвертым и пятым поколением тут на корабле. Из первого поколения не осталось никого, из второго было всего два десятка человек. И если второе поколение было воспитано людьми, жившими в содружестве, то остальные нет, и они, как и деградировавшие инулы, ничего плохого не видят в своей жизни. Невеселая тут жизнь, усмехнулся я грустно, не хотел бы я тут оставаться надолго. Сейчас пообщаемся с доктором, как там его? Спросила Киндра. Жиммер, ответил Галан, судя по имени, будет из атаранцев. Вот с ним и пойдем к командной рубке корабля. Тебе сколько потребуется времени на то, чтобы проделать проход? Спросила Киндра у меня. Если ничего крепче триниума не будет, то около суток с перерывами, ответил я. Галан, что у них с транспортом? Тебя ведь интересует способный на спуск на планету? Уточнил он у меня, на что я согласно кивнул. Десяток истребителей, ни один не на ходу, ни одна из систем не работает, произнес Галан. Три пассажирских бота на 200 человек каждый. Признаки жизни подает лишь один, и то в нем работает лишь навигационный компьютер. Есть еще тройка челноков, но и они не на ходу. Все названные, кроме истребителей, слишком тяжелые, произнес я. Если тут в космосе это не проблема, то вот при вхождении в атмосферу сила притяжения будет немаленькой, добавил я. Есть еще спас-капсула, усмехнулся Галан. Но находится она рядом с поврежденным реактором. Тот уже давно заглушен, но заражение осталось до сих пор. Судя по информации из их сети, о ней уже не вспоминали больше 200 лет. После этого Галан скинул информацию по капсуле. «У тебя есть система антирадиационной защиты?» – спросил я у него. «Есть, стократное превышение облучения переживу, хоть и хреново потом будет», – ответил Галан. «У вас?» – спросил я у Киндра и Зигнарта. «Ничего», – ответил смутившись Зигнарт. «Ты ведь переживешь облучение?» – спросила у меня Киндра, на что я кивнул ей согласно. «Теперь с симбиантами, псионикой и нейросетью я действительно без проблем перенесу стократное облучение, а там всего пятикратное превышение нормы было. Тогда я скопирую тебя и в твоем теле тоже переживу, а ты копируешь лишь тело. У меня есть еще органические симбиоты, которые и возьмут большую часть вреда от радиации», – спросил я у девушки. «Да ты не прост», – усмехнулась Киндра, – «а без них как у тебя с выживаемостью? Думаю, переживу, но на всякий случай я прикрою тебя и профессора еще телекинетическим щитом», – ответил я, подумав. «Телекинез и на это способен?» – удивился Галан, слушавший наш разговор. «Многие думают, что телекинез лишь физическими объектами может манипулировать. И правильно думают, это основа, но ведь радиация – это тоже физический объект по сути. Надо просто не допустить гамма-излучение к телу, а бета и альфа не так уж и страшны, но и они с легкостью удержатся щитом. Мой учитель при помощи телекинеза мог манипулировать электричеством, вспомнил я урок Дикса и удар током от него. Правда, управлять напрямую гораздо проще, чем телекинезом. Чем больше узнаю о вас, сильных псионах, тем больше понимаю, что вы уже не люди», – произнес Галан. «Как будто ты у нас человек», – рассмеялся я. «Среди нас лишь профессор Зигнарт полноценный человек. Я тоже не совсем человек», – ответил смущаясь он. «Мой дедушка был представителем малой расы из фронтира. У меня от него возможность дышать под водой есть». «Да вы полны сюрпризов», – рассмеялся я еще громче. «Мутант, киборг, псион и полукровка, суперкоманда. Все мальчики, повеселились и хватит, идем на ужин и за работу. Я хочу побыстрее все сделать и узнать, ради чего я отказалась от своей смерти», — произнесла Киндра, сразу смывая всю веселость. Тут действительно было не место для смеха. По пути к столовой в сопровождении одного из енулов, прислуживающего лично Элафу, я с Галаном общался через нейросеть о спасательной капсуле. Она была рассчитана специально для эвакуации с корабля и аварийной посадки. Конечно, за более чем 300 лет в ней, скорее всего, не осталось ничего работоспособного, но надежда на восстановление все же была. Даже если у нее не будут работать двигатели, я все равно смогу посадить ее. Согласно спецификации, капсула весила около 1,5 тонны и рассчитана на 8 человек. В качестве источника энергии у нее установлены 3 радиоизотопных термоэлектрических генератора. В зависимости от того, какой изотоп использовался в основе генераторов, зависит их мощность и срок службы. Чем больше мощность, тем меньше срок службы и наоборот. К сожалению, в спецификации к капсуле не было написано, изотопы какого радиоактивного элемента использовались в качестве источника питания. Это мы уже сможем узнать, лишь прибыв туда. Надеюсь, что питание все еще есть в капсуле, тогда будет гораздо проще со спуском. Но в случае чего я могу и вовсе спуститься в каменный шар с воздухом, укрепив его своей способностью. Так что капсула эта вполне даже комфортно будет для нашего спуска на планету. Но это потом, вначале необходимо было выяснить, что тут вообще происходит с кораблем. Может, от нас и требовалось лишь вскрыть мостик, может, нам и не надо ничего искать про монстра милосердия. Но я, честно говоря, сильно сомневаюсь в этом. Недаром в нашей компании оказался профессор Киндра. Главная ценность Киндры была в том, что она могла получить память умершего, что в свою очередь предоставляет информацию о монстре, так как лишь жертва видела монстра. «Надеюсь, вас устроили покои, выделенные для вашего отдыха?» – спросил Алаф у нас за столом. Кроме нас и Алафа тут сидело еще трое девушек. Прикоснувшись к сознанию Алафа, я понял, что они были подсадными, и их задача была соблазнить нас. К удивлению, сами девушки ничего не имели против этого, они наоборот были только за. «Вполне, а где же доктор?» – спросил я у него, кивнув на свободное место. «У жены одного из техников роды начались, думаю, он уже должен был закончить, немного позже он должен присоединиться. Вы уже подумали над тем, чем планируете заняться?» «Да, для начала мы хотим попасть в рубку колонизационного корабля. Думаю, это нам поможет понять ситуацию, происходящую тут на корабле», — ответил я, не скрывая нашей цели. «Вы все начинали с этого, но никто не добился цели, за все годы прошли немного больше 5 метров», — ответил улыбнувшись Алаф, светясь скептицизмом насчет того, что нам что-то удастся. «Но может, вам повезет, все не мы», — ответил Галан. «Давайте поспорим, скажем, на раритетный бластер, что нам все удастся. Бластер — это очень ценная вещь», — произнес Алаф, заинтересовавшись. Он явно был довольно азартным человеком. «А что получу я, когда вы сдадитесь?» «Ну не знаю», — наигранно задумался Галан. «Точно, как насчет модулятора, который способен манипулировать любыми электромагнитными связями? А это вообще возможно?» — скептически спросил Алаф. «Конечно», — достал из своей кибернетической руки какую-то коробочку. «К примеру, настроив модулятор правильно, я могу открыть замок на этом шкафе без ключа». Направил на шкаф коробочку он, и действительно замок на нем щелкнул. «Могу взломать любое оборудование, содержащее электронику, но и это не все. Вы ведь знаете, что межатомная связь – это тоже электромагнитная связь, а потому я могу сделать так. Смотрите на ложку». В этот момент ложка осыпалась металлической пылью. «Это невероятно», – восхитился Алаф. «Согласен. Тогда по рукам», – хитро усмехнулся Галан. И хитрая улыбка была неспроста. Тот трюк, который он провернул в теории, был несложным, но по факту малореализуемый без огромной вычислительной мощи и мощного источника энергии. Если с энергией не все так критично, в модуляторе стоял мощный накопитель, который подзаряжался от любого источника электричества. Думаю, пару часов рядом с реактором тут на корабле и заряд восстановится. То вот с вычислительными мощностями все совершенно по-другому. Для того, чтобы провернуть трюк с ложкой, Галан на время разговора использовал все мощности своего модернизированного мозга. А с этой вычислительной мощностью может поспорить разве что и скин класса линкор 7-8 поколения. У Элофа, реши он повторить такой трюк, уйдет не меньше лет 40, а то и 50 на расчет всех необходимых воздействий на межатомные связи, и это используя он все вычислительные мощности, доступные ему. Подобные модуляторы довольно популярны среди детей, которым нравится что-то мастерить. Для того, чтобы использовать их на чем-то серьезным, необходимо большое количество энергии и просто нереально огромные вычислительные мощности. Но это для наиболее впечатляющих воздействий на физические объекты. Но можно использовать эти модуляторы как универсальные устройства для подключения к сетям любого типа. Просканировав диапазон, в котором работает та или иная сеть, относительно просто будет к ней подключиться, эмулировав необходимый тип подключения. Причем эмулировать можно и проводное подключение. Но для этого всего нужны все равно нетривиальные вычислительные мощности. То же самое подключение с эмуляцией проводного подключения у меня потребовало бы минут 20. А вот Галан за счет своей огромной вычислительной мощности может это делать моментально. Подобный, пусть и гораздо проще, модулятор был у нас в детском доме. Наш водитель, используя его, занимался ремонтом разной техники, чтобы хоть немного подзаработать. Для вычисления использовал скин детского дома, пусть тот и был слабенький, но возможности обычной нейросети превосходил в десятки раз. Эх, что-то воспоминания нахлынули, а ведь в детском доме было не так уж и плохо на самом деле. Наша директор старалась изо всех сил, чтобы мы нормально жили. В других детских домах было гораздо хуже. Тем временем, пока я предавался воспоминаниям, Галан уже подкатывал к девушкам, которых отправили соблазнять нас. Так что неудивительно, что за прошедших 5 минут он уже подсел к девушке и нашептывал ей что-то на ушко, а так как дурочка смеялась в ответ на это. Киндра на это смотрела как на какое-то развлечение, а вот профессор, несмотря на свой возраст, пожирал девушек глазами. Прикоснувшись к его ментальной сфере, я понял, что наш старичок тот еще ходок, и предпочитал он, как ни странно, именно молоденьких девушек-студенток. Самое удивительное было в том, что он никогда не испытывал проблем с тем, чтобы соблазнить студентку. И ведь они с ним встречались явно не из-за оценок, он им действительно нравился. А вот и доктор Жимер, произнес Алаф, радующийся тому, что Галан клюнул на девушек, ну по крайней мере он так думал, кто родился. Мальчик, 2800, снова недоношенный, пришлось ложить в бокс. Алаф, надо что-то делать, последний раз в срок родили больше 10 лет назад, у нас через раз выкидыши. Многие женщины не хотят вновь рожать, боясь вновь увидеть мертвого ребенка. Доктор Жимер, мы знаем об этой ситуации. Мы и так по вашей просьбе разрешили беременным все время жить среди растений. Больше мы сделать не можем, у нас нет возможности. Раздраженно произнес Алаф. Я предупреждаю, если все так продолжится, то не за горами вымирание, еще одно, максимум 2 поколения, и все дети будут рождаться мертвыми, сказал, как припечатал Жимер. А у нас нет столько времени. Еще 2 лет и кислородная фабрика сдохнет, а без нее такому количеству не выжить. Ты будешь решать, кому жить? Сорвался Алаф, но быстро взял себя в руки, прошу прощения, накипело. Жимер, твои соотечественники, представил он нас. Аварка, скривился доктор. А таранец, в ответ с тем же выражением скривилась Киндра. А я по рождению минметарец, а сейчас невеец. Чтобы разрядить обстановку, произнес я, предал родину, вновь скривился он теперь уже на меня смотря. Как сказать, на мою планету напали архиезиурги, и я воевал с ними, несмотря на то, что меньше чем за сутки всю планетарную оборону уничтожили. И я участвовал в операции, которая привела к гибели королевы Улья, командующей вторжением. Его пренебрежение задело меня немного, а потом уже на все готовенькое пришли твои соотечественники добить, и так дезориентированные смертью главнокомандующего сил архов и зиургов. Малыш, война с архами была больше 100 лет назад, презрительно произнес Жимер. И мне пришлось на ней поучаствовать, в отличие от твоих фантазий я на самом деле воевал. Да и как бы ты, ребенок, воевал? Жимер, боюсь тебя расстроить, но прямо сейчас идет война с архами. И близится она уже к завершению, и Карстен, родом с которого Фиск был одной из первых планет, которые отбились от них с огромными миллионными потерями. Ну и как, думаю, Фиск и сам скажет, он непростой мальчик. И есть у меня подозрение, что возраст его организма не соответствует настоящему возрасту. Мы все начали не с того, проявил смелость Зигнарт и влез в наш разговор. Профессор, мы сами разберемся, произнес я. Слушай, Жимер, не стоит тут из себя что-то строить. Да, ты непростой доктор, признаем это. Но вот Галан нашел в своих базах упоминание о тебе, что там было сказано. Создатель бактериологического оружия, которое уничтожало всю органику, добавил Галан. Когда доктор вошел, Галан взломал его нейросеть и получил информацию оттуда, а не из базы данных, но ему не стоит это знать, мясник Эйнерзера. Кошмары не мучают, по больному ударил Галан, надо было сразу поставить Жимера на место, его умения могут нам пригодиться, но он должен быть послушным. Меня до сих пор помнит лишь как мясника Эйнерзера, сразу изменился в лице Жимер. Но я ведь спас десятки тысяч человек после войны. На самом мы не знали, кем его считают теперь, просто несмотря на то, что прошло уже больше 100 лет с войны с архами, в которой он создал бактериологическое оружие, в результате которой погибла вся колония и 2 улья, высадивших больше 1 000 000 архов, он до сих пор не мог простить себе смерть 25 тысяч колонистов, погибших из-за него. Думаю, мы действительно не туда полезли, произнес я. Фиск, псиона ранга. Галан, специалист по информационным технологиям, произнес Галан. Следом за ним представилась и Киндра, вот только она не стала пугать его своим титулом. Насколько я знаю, она действовала еще в те времена, когда Жимер был в содружестве и мог о ней слышать. Столь резкое начало разговора привело к тому, что уже через 10 минут мы покинули столовую и направились с сопровождающим к командной рубке корабля. Проблема была в том, что добраться туда можно было только по техническим тоннелям, а также в том, что находилась рубка по прямой в 9 километрах от нас, а с учетом тоннелей расстояние увеличивалось почти вдвое. Правда, для нас это не было слишком уж сложно, точнее для нас троих, а вот Зигнард уже к пятому километру пути начал уставать. Именно из-за него нам и пришлось по пути делать привалы. Из-за этого добрались к месту прошлых попыток взлома рубки мы лишь через 6 часов. На корабле к этому времени уже началась условная ночь, но нам, отдохнувшим пару часов, сон был не нужен. Возле тоннеля, ведущего в рубку, был даже построен небольшой дом на 3 комнаты из камня. Видимо, в нем и жили во время прошлых попыток вскрыть проход. В нем мы и оставили проводника с Киндрой и профессором, а я с Галаном направились прямо к проходу. Света в тоннеле не было, но мы и так нормально видели, а когда мы добрались к следам прошлых попыток вскрытия, рука Галан взлетела в воздух и включила прожектора, чтобы мы могли хорошо осмотреть. «Никаких источников излучений», — произнес Галан минуту спустя. «У тебя тоже глухо», — ответил я. «Сейчас я попробую на крепость стену, смотри, не вляпайся в жидкий камень». «Не вляпаюсь», — произнес Галан несколько грубовато. Его утомило происходящее, он привык к тому, что всегда был в курсе всего вокруг себя и сейчас испытывал информационное голодание. Сосредоточившись на стене, я активировал технику размягчения. Стена буквально на глазах начала оплывать, а спустя пару секунд и вовсе потекла. Затраты энергии были не слишком уж и большие, думаю, около 5 метров в час я смогу осилить с таким энергорасходом. Пока я растворял стену, Галан подошел к терминалу, который в теории должен был служить замком. Киборг хотел попробовать его восстановить, но спустя полчаса он разнес его на мелкие кусочки своей рукой дроидом. Видимо, это было невозможно. При помощи телекинеза я помогал себе в проделывании пути. Я решил не полностью растворять, а просто размягчать и вырывать куски камня. Это сразу ускорило меня, и к окончанию первого часа работы 5 метров, проделанные за 300 лет, превратились в 12,7 метров, я сделал всего за 1 час. У меня осталось меньше трети энергии, надо подкрепиться и в медитации восстановить силу, ответил я, останавливая процесс. «Сколько времени потребуется?» — спросил он у меня. «Не меньше часа», — ответил я. «Мальчики, у нас гости», — услышали мы сообщение от Киндры. «Кто?» — спросил я у нее. «Агрессивно настроенные, накачанные тестостероном мальчики, требующие уйти с ними», — ответила шутливо Киндра и прислала фотографию полутора десятков аборигенов, вооруженных разным хламом. Правда, у одного янула был бластер и еще у двоих игламеты. «Справишься?» — спросил Галан, почти никак не отреагировав на ее сообщение. «Ты во мне сомневаешься?» — с вызовом спросила она. «Постарайся не убивать никого», — попросил я у нее. «А вот это будет сложнее», — ответила девушка, — «но я постараюсь. Я так понимаю, ты хочешь покопаться у них в голове, верно?» — ответил я. «Так что попробуй так же сильно по голове не бить», — попросил я дополнительно. «Будешь должен», — отключилась от нас Киндра. «Почему мы не поспешили ей на помощь? Так не стоит забывать, что она непростая девушка. Думаю, у нее среди нас больше всего боевого опыта». А потому, съев пару бутербродов, которые любезно нам в дорогу дал Алов, я сел в медитацию. Через час, вынырнув из медитации, будучи вновь полным энергии, я увидел рядом с нами Киндру с профессором, а также 16 связанных мужиков своей же одеждой. Лишь 4 несли на себе следы от побоев, остальные же, казалось, даже в бой не вступали. «Вижу, удачно, мне стоит тратить время и копаться в их пустоголовках», — спросил я у Галана и Киндры. «Смысла нет, за ними Виго стоит, тот, который возглавляет одну из оппозиций Элофу. Наш проводник, кстати, оказался засланным, именно он перед выходом успел предупредить. Как ты не счел это у него в памяти? Я не читаю всех вокруг себя постоянно, это и утомительно, и неэтично», — ответил я. «Что с ними делать будем? Тебе решать, ты ведь вроде как назначил себя главным», — язвительно улыбнулась Киндра. «Но так и быть, я помогу тебе, у них у каждого есть свое небольшое кладбище. По приказу Виго они занимались устрашением янулов. По-хорошему, надо отдать их Алафу, но тащиться с ними мне лень», — произнес я, задумавшись немного. «Ладно, пусть полежат, пока я со стеной не закончу, а после поработаю над ними, сами к Алафу придут и во всем сознаются». Услышав мои слова, сдавшиеся без боя придурки возмущенно закряхтели, но это было бесполезно. Киндра связала искачественно. «Это даже хуже смерти», — улыбнулась она. «Сделай так, чтобы они все это осознавали. Думаю, это будет неплохая месть». Не стоило забывать, что Киндра только внешне обычная чернокожая девушка, а так у нее за плечами сотни тысяч трупов, и если верить ее словам, то часть из них она убила сама лично. Так что некоторая жестокость с ее стороны была вполне нормальным явлением. Я не пробовал к ней в голову лезть, но думаю, неспроста люди хотят умереть, Что-то произошло в ее недавнем прошлом. Бросив еще раз взгляд на бандитов, у меня мелькнула идея, что можно заставить их поработать на меня, не таскать же мне самому вырванные глыбы. Это сейчас пока еще не глубоко было просто, а потом мне что с каждым вырванным куском ходить к началу создаваемого прохода. Так что вместо того, чтобы направиться к проходу и продолжить растворять его, я направился к бандитам. Так как у них не было нейросетей, то ставить ментальные закладки было одно удовольствие. Всего 3 минуты на каждого, и теперь они обязаны были слушаться нас четверых во всем и не могли нам навредить ни действием, ни бездействием. А главное, они прекрасно осознают, что действуют теперь не по своей воле. «Значит, слушаем сюда», — произнес я, — «двое с оружием охраняют коридор, остальные таскают камни, которые я буду делать, и складывают у стен тоннеля». «Ясно, да хозяин», — с яростью ответил проводник. «Вот и отлично», — ответил я, усмехнувшись. «Все же я не совсем хороший человек, мне нравилось то, что я только что сделал. Разумом я понимаю, что поступил очень нехорошо, но все равно это было приятно чувствовать власть над другими. За следующий час мне удалось преодолеть еще 8 метров. Конвейер из рабов таскал камни и куски металла весом килограмм в 30-40 вполне сносно. Правда, они стали уставать, а потому после очередной медитации мне пришлось работать в одиночку, и в этот раз удалось преодолеть всего 6 метров. Вновь медитация и вновь работа с моими почти добровольными помощниками. Следующие сутки прошли в постоянной работе. За это время бандиты успокоились и теперь уже добровольно помогали мне, им самим было интересно, что же находится в командной рубке. К сожалению, больше чем на 10 метров я пробиться псионикой сквозь эти камни не мог, а потому ничего сказать не мог. Наконец-то спустя 36 часов работы с минимальным отдыхом и мы почти закончили. Оставалось всего около 2 метров, за которыми ощущалось пустое пространство. «Готовимся, на всякий случай всем быть готовым к бою», — предупредил я всех перед тем, как начать превращать в жидкость оставшуюся преграду. «Мне уже не терпится узнать, что же тут находится», — произнес Галан. «Как что? Куча неработающего хлама», — ответила Киндра. А в следующее мгновение остатки земли надулись словно мыльный пузырь, после чего лопнули, обдав нас всех жидкой землей и потоком застоявшегося воздуха, суля по всему внутри было более высокое давление. Себя я защитил при помощи телекинеза, а вот остальным пришлось очищать себя руками. Поток воздуха был довольно сильным и продолжительным, что говорило о большом внутреннем объеме помещений. Лишь минут через 5 скорость ветра уменьшилась, а через 10 и вовсе ветер исчез, что говорило об уравновесившемся давлении внутри и снаружи. Только после этого внутрь влетела рука Галана, начиная сканирование помещений. Ждать, пока сканирование закончится, нам пришлось больше часа. Лишь после этого вернулся дроид и скинул на трехмерную модель внутренних помещений. И стоило признать, внутри было немало места. По внутреннему объему эта рубка не уступала моему 200-метровому корвету, а скорее даже превосходила. «Большая часть помещений — это просто жилые каюты», — произнес Галан. «Везде следы многотысячелетнего запустения, и они нас не интересуют. А вот что нас интересует, так это зал с саркофагами». «Это то, о чем я подумал?» — спросил я у него. На изображении было больше 1000 каменных саркофагов. «Если ты подумал о том, что это стазис капсулы Джори в осадном режиме, то да, ты прав, это они», — произнес Галан. «Это невозможно», — воскликнул Зигнард. «Я изучал историю Джори, за все время и сотни стазис капсул не нашли». «Все возможно, проф», — похлопал я шокированного профессора. «Как думаешь, нас могли послать за капсулами?» — спросил Угалана. «Сомневаюсь, огни, конечно, редкие и все такое, но сомневаюсь. Разве что там в капсулах лежат сами Джори, но они исчезли больше 10 000 лет назад. А так как корабль человеческий, то очень маловероятно. Думаю, янулам просто повезло, и они нашли склад этих капсул и использовали для своего экипажа. В этом есть смысл. Колонистов везут просто так, пусть живут, умирают, рождаются за время пути, а вот экипаж один, сделали маневры в стазис до следующего маневра на пару десятков лет. Это ведь не все интересное?» — спросил я у него. «Верно, есть более интересная вещь. Собственно, сам пункт управления кораблем. И мой дроид зафиксировал в нем энергетическую активность. А значит, он рабочий», — произнес Галан. «Думаю, стоит попробовать взломать его и изучить все, что есть, перед тем, как будить экипаж, если, конечно, в капсулах именно он. Чтобы выяснить, нам и нужно взломать системы. Думаю, с этим ты справишься, а я пойду попробую просканировать капсулы. произнес я. Мой учитель, Спалат, говорил, что в полноценном стазисе ничего нельзя считать так, как там остановлено само время. Но по его словам, полноценный стазис редок и слишком энергозатратен. Спалаты хоть и могут создавать полную остановку времени локально, но это невыгодно. Они предпочитают искажать локально поток времени, замедляя тот в тысячи раз. Может, и Джори предпочитали то же самое? Тут тебе самому разбираться придется с этим. Я по всякому древнему хламу мало что знаю, ответил Галан. А вот я могу помочь с этим, ответила Киндра. Мне один раз пришлось копировать Джори из стазис-капсулы, сразу после того, как удавили его после пробуждения. Те еще кадры они были должна признать, а графов вывели как своих слуг. Многого понять из-за разницы мышления мне не удалось, но основы языка Джори вытащить получилось. Судя по выражению лица, воспоминания были не самые приятные. «Пустишь скопировать?» – спросил я у нее. «Извини, но мы слишком мало друг друга знаем», – ответила Киндра, словно я попросил у нее о чем-то интимном, хотя по сути так оно и есть. «Я тебе скину скомпилированный мною словарь». После этих слов мне на нейросеть действительно пришел словарь. После проверки на сюрпризы я подключил его к стандартной базе языков нейросети. «Думаю, можем идти», – произнес я. «Фиск, а что этими делать?» – спросил профессор, указав на наших рабов. Зигнард за последнее время немного освоился уже среди нас, и его страх перед нами ушел. «Пусть остаются под вашим контролем, проф. Можете начинать изучение жилых комнат. Первыми запускайте их на случай ловушек», – ответил я ему. «А они будут меня слушаться?» – спросил Зигнард с опаской, посматривая на них. «Будут», – ответил я и отправился за ушедшей вперед Киндрой вглубь рубки управления корабля, которая была по сути полностью автономной от остального корабля, и, как мне кажется, общение экипажа с колонистами не было предусмотрено вообще. Нагнав Киндру, я начал разговор насчет Джори. Мне было интересно, каково это — почувствовать себя представителем легендарной древней цивилизации, которая превосходит все нынешние в разы. Но оказалось, много ей выяснить не удалось. Она помнила лишь последние 3 дня этого конкретного Джори, и этого хватило, чтобы едва не сойти с ума. Во-первых, он был сильным псионом. Во-вторых, у него было больше органов чувств, и спектр восприятия совпадающих был гораздо шире. К примеру, они чувствовали электромагнитное поле и могли даже через него общаться друг с другом без всякой псионики. Даже простые манипуляции с электромагнитным полем была доступна им. К тому моменту, когда она пришла в себя, она оказалась единственной не сошедшей с ума из тех, кому приказали скопировать Джори. За то, что она наотрез отказалась копировать вновь Джори, ей пришлось провести в карцере 3 месяца, за которые она и усвоила часть воспоминаний Джори за те 3 дня. Самое обидное было в том, что этот Джори был обычным обывателем-любителем играть в виртуальные игры. Из полезного были лишь последние воспоминания перед погружением в стазис. Теперь хоть становилась понятным причина исчезновения Джори, все оказалось банально – война. Хотя понять, с кем они воевали, не удалось Киндре, так как этот Джори едва узнал о ней и сразу спрятался в стазис-капсуле на полюсе планеты. Все-таки это уже переделанные капсулы, сделал я вывод, когда увидел их вблизи. Они все носили следы переделок. Основная переделка касалась подключения источника питания, и к капсулам стазиса вел обычный древний энерговод. Внезапно мое внимание привлек писк, идущий от одной из капсул. «Слышишь писк?» «Да», — напряглась Киндра. В этот момент начали пищать еще несколько капсул. «Что происходит?» «Мне кажется, начался вывод из стазиса. Мы как-то потревожили их», — произнес я, покрывая себя телекинетическим щитом. Секунд через 10 крышка капсулы, который запищал первым, начала распадаться на сегменты, втягиваясь в корпус. А еще через десяток из капсулы поднялся человек. Он начал осматриваться вокруг, удивляясь запустению, а когда увидел нас, потянулся за бластером, который висел на поясе, но я это не позволил ему сделать и вывел телекинезом. «Вы кто такие? Как вы пробрались на гибернационную палубу?» «Охрана», — закричал он на довольно сильно отличающемся языке енулов от того, на котором говорили нынешние обитатели корабля. «Боюсь вас расстроить, капитан Ас, но никакой охраны нет», — произнес я. «Вы инопланетяне? Вы захватили наш корабль?» — спросил он у нас, смотря с угрозой. «Правда, я не понимал, чем он собирается угрожать нам. Мы действительно инопланетяне, но мы не захватывали вас. Приходите в себя, вам предстоит время ужасных открытий. Кстати, сколько должен был продлиться ваш рейс?» «743 года», — произнес Ас, начиная понимать ситуацию. «Сколько прошло времени?» «Пока не знаю, но в ближайшее время мы узнаем. Киндра, иди к Галану и сообщи о произошедшем. а я помогу капитану прийти в себя. На самом деле я в наглую влез в его память, я наконец-то хотел понять, где же мы оказались и что тут вообще происходит. Глава 22. Не подходи, инопланетянин, тебе не поздоровится. Мой отец, очередной пробудившийся инул, меня утомлял, хотелось просто плюнуть на все, но мой договор с капитаном Асом не позволял этого сделать. Стинг, закрой свой рот, твой отец остался на планете и его тут нет, произнес Ас. Извините, Фиск, это обратился он уже ко мне, нас вынудили взять в экипаж не только специалистов, но и таких как он, это я понял и без всяких пояснений. Стинг, смотри на меня, приказал я ему. Через прямой взгляд было проще проникать в сознание, незначительно, но проще. В обычной ситуации я бы плевал на это, но в ближайшее время мне предстояло проверить без малого 1000 человек. Ас, он ничего не знает. В ответ на мои слова капитан активировал стазис-капсулу вновь, и Стинг вновь оказался в стазисе. Как оказалось, кто-то настроил поэтапное пробуждение экипажа после того, как в помещении с саркофагами появится кто-то живой. Первым пробудился капитан. А вот после него стал пробуждаться старший офицерский состав, и тут все пошло не по плану. Из 20 человек старшего офицерского состава в капсулах оказалось всего трое. Вот Ас и попросил меня разобраться в том, что тут вообще происходит. Он считал, что кто-то может знать, и решил постепенно разбудить весь экипаж, в том числе и навязанных силой в него людей. Но даже спустя 200 человек информации о произошедшем не удалось обнаружить. Система контроля за гибернационной палубой была выведена из строя, причем сделано это было весьма кардинально, все оборудование было вырвано с мясом. Оставили лишь систему питания капсулы и будильник, больше ничего. Всех кроме трех старших офицеров, бывших друзьями Аса, капитан отправлял обратно в стазис. Лишние рты никому были не нужны. Когда Ас осознал ситуацию на борту его корабля, он был в шоке. По расчетам они должны были достигнуть планеты через 743 года и начать колонизацию планеты. Их задача была построить производственные линии, которые должны были помочь последующим колонистам за ними быстро превратить планету в новый центр цивилизации. Как оказалось, дела у них на колонизированной планете шли не очень. Уровень загрязнения не позволял на улицах ходить без защитных средств, вот тогда и приняли решение покорить новые планеты. Всего было обнаружено 10 планет, которые в теории должны были быть пригодны к жизни инулов. Их корабль должен был отправиться к ближайшей из них, за ними на эту планету должно было прийти еще 5 подобных кораблей. Только если этот корабль по большей части был складом с оборудованием для постройки производств с всего 10 000 человек колонистов, которые за время полета должны были превратиться в 30, а то и 40 тысяч человек, то вот последующие корабли должны были отправляться с уже парой сотен тысяч человек и привезти на планету миллионы инулов. Но, видимо, что-то пошло не так. Вместо 743 лет прошло 4123 года по инульскому летоисчислению, а по времени Содружества прошло 3800 лет. «Ас, мне, откровенно говоря, уже надоело», — произнес я, — «так мы ничего не узнаем. Мы ведь проверили уже всех офицеров и даже с рядовыми начали, это бесполезно». «Вы правы», — произнес Ас, — «я не так представлял прибытие на планету. Мибар, удалось узнать, где мы находимся?» «Согласно информации из архивов, под нами лежит новый инул», — произнес Мибар. Он был одним из трех старших офицеров, которых Ас решил оставить бодрствующим. «Но вокруг нас нет звезд, где мы находимся определить нельзя, лишь предполагая, что мы действительно на орбите нового инула, мы можем считать, что достигли нашей цели». «Хоть одна хорошая новость», — произнес Ас. «Квантика, что с транспортом? В ангаре не хватает 10 челноков, остальные на консервации, но дежурное оборудование не дает отклика, консервация не была рассчитана на такой срок. Значит, мы без транспорта пока», — произнес Ас. «Сигера в капсуле мы не нашли, есть его следы, друг господина Фиска предоставил сохранившиеся данные. В них отсутствует какая-либо информация в течение 25 лет. Период отсутствующей информации начался как раз в 743 году после начала полета», — ответил Квантика. «Он был вторым помощником капитана и, как я узнал из сознания Аса, внебрачным его сыном. А вот Сигер был первым помощником капитана, которого в экипаж навязали военные. Скорее всего, он пропал именно в тот период. Кто-то хорошенько озаботился, чтобы никакой информации не осталось для вас», — произнес я. «Ас, думаю, смысла остальных нет допрашивать», — намекнул я на то, что я считаю наш договор исполненным. «Исполнен, подтверждаю», — произнес Ас. и все же вы странные люди. Что будете делать? Какие есть?» — усмехнулся я, а в душе я потирал ручки от прибыли. «Теперь 4 капсулы Бжори принадлежат нам. Конечно, без дополнительной энергии они стазис не включат, но они весьма крепкие сами по себе. Плюс у них есть осадный режим, когда они становятся практически неразрушимыми». Профессор поделился материалами по их исследованию, лишь при помощи дезинтегратора удалось их повредить, что было очень хорошим результатом. Янулы в свое время решили их использовать не только как стазис-капсулы, но и спасательные капсулы для экипажа, приделали гравитационный излучатель и ракетный движок, управление вывели на внутреннюю поверхность капсулы. Вот только за прошедшее время все модификации вышли из строя и ни о каких двигателях теперь не идет речи, но и без этого они будут весьма полезными. Есть вероятность, что они могут в осадном режиме защитить даже от монстра, правда, так ли это на самом деле, мы точно не знали. Сейчас отдохнем и отправимся на поверхность планеты. Хочется побыстрее разобраться со всем и вернуться домой к своим девочкам. Улыбнулся я, а вот Атаса повеяло застарелой болью. Читая память Асы, я уже знал, что его семья погибла за 2 недели до старта в полном составе, они разбились в авиакатастрофе. Из семьи у него остался лишь внебрачный сын, который был в его экипаже. А какие у вас планы? Привести в порядок хоть один челнок и начать вывоз на планету колонистов. Информация, которую вы предоставили, мне сильно не нравится, на корабле всех ждет смерть, произнес Ас. А как же монстр? Спросил я у него. Знаете, я был лучшего о вас мнения, мы же современные разумные, не то что те деградировавшие дикари на палубах корабля. Какой монстр? Скорее всего, какая-то болезнь, вызывающая галлюцинации перед смертью, очень уверенно произнес Ас. Переубеждать его в том, что монстр существует на самом деле, я не стал. Когда пострадают его люди, он начнет думать по-другому, да и возможно, что ему повезет и монстр впадет в спячку, нажравшись другими людьми. Пусть будет так. Согласно снимкам с уцелевших камер тисцев, под нами есть несколько городов, более-менее уцелевших вблизи от реки. У этого даже сохранилась частично городская стена. Конечно, там придется хорошенько поработать, но это лучше, чем начинать в пустом поле. Подумайте над тем, чтобы высадку начать именно оттуда. В городах можно найти хотя бы тот же строительный материал. Предложил я ему, создав голограмму, построенную на основе фотографий тисцев. «Вы туда же направитесь?» – спросил Ас у меня. «До сих пор не верится, что вот так можно летать силой мысли. Это он методе, при помощи которого мы собрались спустись на планету. Нет, нас ждут вот эти развалины. Именно туда высаживались тисцы. И сразу предупреждаю, вам не стоит там высаживаться. Может и не монстр, но почти все высадившиеся тисцы погибли». «Я понимаю», — ответил он. «Вы капсулы сейчас заберете?» — спросил у меня капитан Ас. В ответ я просто поднял их в воздух. Все время разговора я осторожно при помощи своей способности освобождал их из креплений в поверхности палубы. «Это...» — тут он замялся, впечатляюще. Кивнул он мне, когда я с летящими за мной капсулами направился к выходу с гибернационной капсулы. «Спасибо за помощь, если бы не вы, то неизвестно, сколько бы мы тут еще пробыли, сколько оставалось до исчерпания вашего источника энергии». «Лет 100 еще вроде бы», — уточнил я у Аса, — «вот столько и осталось вам лежать в капсулах. Рад был с вами познакомиться, мы будем у Элафа ближайшие пару дней». Ас не сильно хотел идти на контакт с Элафом, он считал себя полноправным хозяином всего на корабле, и понимание того, что тот же Элаф обладает гораздо большей властью и возможностями, чем он, сильно било по самолюбию. В коридоре, ведущему из командной рубки, ко мне присоединились Галан с Киндрой и профессор с рабами, груженными сотнями килограмм разного добра, набранного в разных помещениях. «И как?» – спросил я у Галана. «Пока я занимался с Асом и зарабатывал нам стазис капсулы, Галан отправился к кораблям в ангаре. Он должен был оценить ремонтную пригодность техники. Древний хлам до стандартизованной эпохи. Хотя нет, это даже древнее, думаю, отремонтировать можно, но там все построено по собственным технологиям янулов. Нам придется потратить не один месяц на то, чтобы разобраться в них и приступить к ремонту. Даже первое поколение наших челноков в 1000 раз превосходит этот древний хлам. Смысла связываться нет никакого», — подтвердил мои мысли Галан. «К сожалению, ничего важного в командной рубке не было, кроме собственного экипажа корабля и саркофага в Джоре. Информация и то не проливала свет на произошедшее с кораблем. Последняя запись была сделана за 11 месяцев до расчетного прибытия корабля к планете, а после отсутствия не только записей, но даже логов на целых 25 лет. Последующие записи были лишь логами до момента пробуждения аса. А что ты хотел? Этот корабль отправился в полет еще в те времена, когда Ену и себя считали единственными во вселенной, произнесла Киндра. Даже не верится, что общаюсь с людьми, родившимися много тысяч лет назад. А я как-то об этом не задумывался, заметил я такой нюанс своего сознания. А у тебя как дела? Спросил я у нее. Удалось разобраться с их почти вечным источником питания? Да. Как бы странно это ни было, но источником энергии им служит генератор фазового сдвига. За счет многократного фазового сдвига вокруг генератора образуются разнозаряженные частицы, которые бомбардируют собой различные фермионы, в результате чего происходит выброс энергии. Технология явно не человеческая, слишком уж чужда логика работы. Да и топливом служит некое экзотическое вещество. Нейросеть не смогла найти совпадение. Я взяла с собой небольшой кусок. «Что скажешь?» Дала мне в руки пластиковую коробочку, в которой лежал 3-граммовый кусочек полупрозрачного красноватого камня. Радиации или любого другого излучения от него не идет. Такое ощущение, что его не существует. «Камень пси-активен», — произнес я после минутного излучения. «Он начинает резонировать, если на него подавать пси-энергию. Есть у меня подозрение, что камень органического происхождения. Ладно, это не важно сейчас». Значит, источник энергии, как и капсулы, скорее всего, принадлежит Джоре. Профессор, а вам что-то удалось обнаружить? К сожалению, почти испортилось из времени. Но мне удалось найти книги, распечатанные на пластике. Большая часть это художественные книги, но есть и учебные пособия по разным наукам. Ответил Зигнард, я собрал все книги, которые нашел. Такому добру нельзя пропадать. Значит, ничего полезного. Произнес я. Значит, возвращаемся к Лафу. Отдыхаем и отправляемся к спасательной капсуле. А ты ведь хотел напрямую в саркофагах спуститься? Спросила Киндра. Слишком опасно, в осадном режиме спустимся без проблем, но материал капсулы глушит псионику. Один или два саркофага изнутри я смогу удерживать, и это все. Даже сейчас я держу не их, а воздух вокруг них, ответил я. Поэтому спускаться будем на спасательной капсуле, на которую я установлю саркофаги. Интересно на это посмотреть, усмехнулся Галан. Посмотришь. Обратно мы возвращались почти сутки, а все из-за меня. Каждая капсула Джори весила не так уж и много, всего 250 кг, то есть общий вес был около тонны. Для меня это давно уже не было чем-то тяжелым, вот только нес я их не напрямую, а прилагая усилия к воздуху, который их держал. А контроль газа телекинезом был довольно сложной штукой, так что каждые минут 40 мы останавливались на полчаса для отдыха. Я сразу же погружался в медитацию и пытался избавиться от усталости разума. Именно разум сильно уставал при работе с газами. Но наконец-то сутки спустя мы добрались к парку, в котором находился замок Лафа. Вот только увиденное сильно отличалось от того, что мы видели пару дней назад, когда покинули это место. Часть деревьев вокруг замка были обуглены, на самом замке были дыры от взрывов, на стенах было множество пулевых отверстий. «Так, вы, лежать и не двигаться», — приказал я нашим рабам. «Зигнард, остаешься для их контроля. Сидишь тут в окружении капсулы и не высовываешься без нашей команды. Понятно?» «Да, понятно», — ответил Зигнард, и сам, не желавший собой рисковать, он сразу перебрался в прямоугольник, образованный капсулами, и замер вместе. «В замке 5 десятков человек», — произнес Галан. Он сейчас был без руки, которая отправилась на разведку. «Нашел Лафа?» — спросил я у него. «Я знал, что Галан установил на нем маячок перед нашим уходом. Да, у пристройки на 2 часа, и надо поспешить», — ответил он, прислав нам изображение. У пристройки была выкопана яма, в которой лежало несколько десятков трупов. «Он пока жив, но надолго ли, сказать не могу». «Понял, я попытаюсь найти его. Киндра, Галан, попытайтесь выяснить, что тут произошло. Я не хочу без причины лезть в неприятности. До ямы с трупами я добрался всего 20 секунд. При помощи псионики я сразу почувствовал десяток еще живых людей, но их состояние было далеким от хорошего. Первым делом я при помощи телекинеза переложил в сторону трупы, чтобы добраться к выжившим. Вначале я решил попытаться привести в себя Лафа. Его состояние было, мягко говоря, близким к критическому. Судя по специфическим ранам, перед тем, как его сюда выбросить, его пытали. Причем пытали с особой изощренностью и жестокостью. А под конец ему и вовсе вскрыли спину и выломали ребра, вывернув их наружу. Честно говоря, мне было не по себе от уровня жестокости, примененной к Лафу, но еще больше я удивился тому, что он все еще был жив. Правда, жить ему оставалось не так уж и долго. Если не помочь, то уже через пару десятков минут он умрет. А у меня были большие сомнения, что я смогу помочь в такой ситуации. Слишком уж серьезными были повреждения его тела. Джей интересно было, почему монстр не добрался к нему. В его случае смерть от рук монстра была бы даже облегчением. Активировав технику исцеления, я накачал ее максимально возможным количеством пси-энергии и начал телекинезом возвращать ребра на места. Это было страшно, очень страшно такое видеть. Я, пройдя войну с архами, видел многое, но вот такой жестокости от человека к человеку мне видеть еще не приходилось. Даже во время моего рабства на шахте там особо не пытали никого. В основном предпочитали сразу убивать виновных или просто избивали. Тут же явно постарался больной ублюдок, который был чем-то лично настроен против Алафа. После пятой активации целительной техники я понял, что не вытащу его. Все, что я мог сделать, это продлить его страдания. Обдумав ситуацию, я решил подарить ему быструю смерть. Но перед этим надо было узнать из его памяти, что же все-таки произошло. Прикоснувшись к сознанию, я едва не отпрянул.